отрицательные индивиды в любви. Иерархию Бога от иерархии дьявола отличает наличие духовной любви в первой и отсутствие ее во второй. Духовная любовь является высшей формой совершенствования, и она строится на особых высоких взаимоотношениях личностей между собой, на любви ко всему окружающему. У физической любви будущего нет даже в отрицательной системе, хотя за разврат душа может быть передана дьяволу, если она не собирается исправляться. То есть развращенную душу передают в оппозиционную систему, но и там это качество, любовь к сексу, обречено на отмирание. Конец физической любви предопределен ходом совершенствования души, для которой материальное тело и все его функции – это тяжелая обуза для движения вперед. Души людей, развивающиеся на земле без любви к другому, не ведая того, встают на путь отрицательного развития. Эгоистическая любовь только для себя, если индивид не пытается исправляться, тоже ведет на тот же путь. В иерархии дьявола такое качество, как любовь, полностью отсутствует, поэтому он распахивает врата в свое царство для всех неспособных любить. Объединение всех сутей в его иерархии держится на расчете соединительных связей. В отрицательную систему как раз попадают те индивиды, которые не наработали в себе энергии духовной любви, а заменили ее чисто животными влечениями. Личности, подвластные отрицательному иерарху, вместе с положительными людьми Бога начинают свое развитие на земле. Дьявол занимается их развитием в земном мире, так же как и Бог занимается своими положительными душами. Земля является школой для тех и других. Но индивиды дьявола развиваются без любви и творчества, которое заменяет им числовой расчет. Те из них, которые совершенствуются на земле среди других людей, так же как и положительные индивиды, могут ухаживать за своей второй половинкой, и их трудно отличить от людей Бога. Но при создании семьи они все делают не по любви, а по личной программе. Она жестко диктует им, как поступать в том либо ином положении. Аналогично и птицы весной, перед тем как вить гнездо, подбирают себе пару не по любви, а по своей программе, которая диктует им манеры поведения. Отрицательные личности могут быть верными или наоборот развратными, но это уже зависит от уровня их развития, от целей существования. Если индивиды принадлежат отрицательной системе, относятся к низкому уровню, то они продолжают нарабатывать отрицательные качества, а это может происходить через разврат и растление других. Им в программу ставят цель соблазнять всех, развращать, заражать венерическими заболеваниями, вводить положительных индивидов в искушение. Многие девушки и женщины легкого поведения непосредственно относятся к отрицательной системе. Но положительному индивиду трудно отличить положительных индивидов от отрицательных. Поэтому многие положительные индивиды низких, средних уровней поддаются на их уловки и вступают с ними в связь. А отрицательные индивиды высокого уровня никого уже не соблазняют. У них другие цели. Они должны наработать нужные им для иерархии дьявола качества, которые можно использовать для существования в мирах князя тьмы. Ведь он тоже строит свои миры, но на свой вкус. Интерьер миров, природа в низких мирах и внутренняя обстановка на планах бытия тоже соответствует его эстетическим замыслам. Поэтому ему, как и Богу, нужны свои конструкторы, строители, математики и физики, программисты и экономисты, энергетики и статисты, чтобы получить специалистов высокого класса, которые могли строить его миры, он должен их развивать в нужных качествах. Такие индивиды уже не должны отвлекаться на соблазны, всякого рода искушения. Они полностью должны быть сосредоточены на приобретении соответствующих знаний. Поэтому из их программы удаляется все лишнее. Жена для отрицательного индивида высокого уровня должна создавать все условия для его совершенствования. И поэтому программисты дьявола для этого специально могут брать положительные души с нужными им качествами из системы Бога и воссоединять их узами брака. Для приобретения высшей квалификации отрицательным индивидам создают максимальные условия для повышения их квалификации. Им дают хороших жен по программе, целью жизни которых является самоотверженное служение своему мужу. Им дают много денег, они легко поднимаются по служебной лестнице. При симбиозе положительного индивида и отрицательного в семье, первый нарабатывает положительные качества верности, преданности своему любимому, заботливости, а второй нарабатывает качества профессионализма. Такой индивид будет обладать высокой сознательностью, ответственностью, дисциплинированностью. Поэтому, пребывая в одних ситуациях жизни, они набирают разные качества. Совершенствование будет происходить у обоих, но в разных качествах. Это единичный пример, а вариантов семейных отношений может быть несколько. Таким образом, отрицательные индивиды могут порядочно жить и без любви. Им не нужно отвлекаться на низкие действия, вроде бесконечных связей с красивыми девушками или мужчинами. То есть, отрицательные индивиды могут вести себя совершенно по-разному, и негативно, и вполне прилично. На их поведение влияет уровень собственного развития и цели дьявола, которые он связывает с их душами. То есть семья у отрицательных индивидов держится не на любви, а на программе, точности ее выполнения. Высшие отрицательные индивиды должны вести себя совершенно не так, как низкие отрицательные, и этому они должны учиться в том обществе, в которое помещены. Если среди них имеются учителя, работающие в школе или высших учебных заведениях, то их работа будет базироваться не на любви к детям, а на желании, например, повелевать, командовать другими. У них отсутствует жалость, сострадание к несчастному и слабому. А если они делают что-то полезное для другого, то только потому, что извлекают из этого общения какую-то выгоду для себя. Корысть – это их качество. Они все в жизни делают при отсутствии любви в душах. Двигателями их развития становятся цели, вписанную в программу высшими отрицательными программистами.